Мне стало до того не по себе, что я даже слушать ее не мог как следует. Я все время держал в уме ребятишек. Думаю, как бы это отвести их в сторонку и выведать половчей, кто же я такой. Но не было никакой возможности. Миссис Фелпс все тараторила без умолку. Вдруг у меня даже мурашки по спине забегали, потому что она сказала: «Ну что же это я все болтаю, а ты мне еще ни словечко не сказал про сестру и про всех остальных. Теперь я помолчу, а ты рассказывай. Расскажи про них, про всех. Как они поживают, что поделывают и что велели мне передать. Ну и вообще все, что только припомнишь». Ну, вижу, попался я. Да еще как попался-то. До сих пор Бог как-то помогал мне, это верно. Зато теперь я прочно уселся на мель. Вижу, и пробовать нечего вывернуться, прям хоть выходи из игры. Думаю, пожалуй, тут опять придется рискнуть, выложить всю правду. Я было раскрыл рот, но она вдруг схватила меня, пихнула за спинку кровати и говорит: «Вот он едет, нагни голову пониже, вот так. Теперь хорошо, сиди и не пикни, что ты тут. Я над ним подшучу. Дети, и вы тоже молчите». Вижу, попал я в переплет. Но беспокоиться все равно не стоило. Делать было нечего. Только сидеть смирно да дожидаться, пока грянет гром. Я только мельком увидел старика, когда он вошел в комнату, а потом из-за кровати его стало не видно. Миссис Фелпс бросилась к нему и спрашивает: «Приехал он?» «Нет», — отвечает муж. «Господи, помилуй», — говорит она, — «что же такое могло с ним случиться?» «Не могу себе представить», — говорит старик. «По правде сказать, я и сам очень беспокоюсь». «Ты беспокоишься», — говорит она, — «а я так просто с ума схожу. Он, должно быть, приехал, а ты его прозевал по дороге». «Так оно и есть, я уж это предчувствую». «Да что ты, Салли, я не мог его прозевать, сама знаешь». «О, Боже, Боже, что теперь сестра скажет? Он, наверное, приехал, а ты его, наверное, прозевал. Он...» «Не расстраивай меня, я и так уже расстроен, не знаю, что и думать. Просто голова пошла кругом, признаться откровенно, даже перепугался. И надеяться нечего, что он приехал, потому что прозевать его я никак не мог. Салли, это ужасно, просто ужасно. Что-нибудь, наверное, случилось с пароходом».